Глава 13. Переключатель борьбы. Представьте, что где-то в недрах вашего сознания есть некий переключатель борьбы, и когда он находится в положении «вкл», вы решительно сражаетесь с любой эмоциональной болью. Теперь предположим, что у вас появляется определенное беспокойство. Переключатель борьбы в положении «вкл», и вы считаете это чувство большой проблемой. Но нет, опять беспокойство, говорит ваш разум. Терпеть не могу это ощущение, толку от него никакого, и организму это вряд ли полезно. Как бы мне от него избавиться? Теперь вы тревожитесь по поводу своего беспокойства. «О нет, это беспокойство растет, ужас какой-то», — говорит ваш разум. Возможно, к этому моменту беспокойство вас еще и печалит. «И почему со мной всю дорогу так? Это не жизнь». А затем вдобавок ко всему этому вы злитесь. «Так нечестно, ненавижу все это». Итого у вас налицо злость по поводу печали в связи с встревоженностью из-за беспокойства. Эмоциональные страдания стремительно нарастают. Вот он, тот самый порочный круг, не правда ли? Однако все происходит совершенно иначе, когда переключатель борьбы находится в положении «выкл». При появлении эмоций, пусть даже самых неприятных, мы не боремся с ними. Мы признаем их право на существование. Появилось беспокойство, это, разумеется, неприятно и нежелательно, но мы допускаем его присутствие. Степень беспокойства может нарастать или спадать по мере развития ситуации. Порой оно будет обостряться, порой снижаться, порой его вообще не будет. Но вне зависимости от этого, мы не растрачиваем на борьбу с ним свое время и силы. По существу, этот переключатель страданий представляет собой усилитель эмоций. В положении «вкл» он обеспечит вам обеспокоенность с тревожностью, раздражение по поводу обеспокоенности, опечаленность в связи с грустью и какие угодно еще сочетания эмоций. Но не только это. В этом режиме мы извлекаем на свет все свои излюбленные стратегии борьбы. Мы изучали их в главе 3. Как вы знаете, при соблюдении умеренности проблем с этим нет. Однако в этом положении выключателя мы применяем их избыточно и без разбору, что приводит к проблемам со здоровьем, упущенным возможностям, испорченным отношениям, бездарной трате времени и сил, обострению эмоциональных страданий и так далее в том же духе. Таким образом, получается, что в положении переключателя борьбы «выкл» наши эмоции вольны приходить, уходить или оставаться по их собственному усмотрению, мы не тратим время и силы на борьбу и можем направлять их на более важные дела, не усиливая эмоции, мы не создаем дополнительных страданий. А в положении переключателя борьбы «вкл» эмоции застревают в нас очень надолго. Мы тратим огромное количество времени и сил на борьбу с ними. Мы усиливаем свои эмоции и создаем массу ненужных дополнительных страданий. Вот, например, Рэйчел. 43-летняя помощница юриста. Рэйчел страдает паническим расстройством, для которого характерны внезапные приступы непреодолимого страха, так называемые панические атаки. Во время панической атаки больной испытывает острое предчувствие неминуемой гибели, которому могут сопутствовать удушье, боль в груди, учащенное сердцебиение, головокружение, покалывание в ладонях и ступнях, приливы жара и холода, потливость, дрожь и обмороки. Этот распространенный недуг ежегодно поражает от 3% взрослого населения. Главная проблема Рэйчел не в тревожности, а в том, что она усиленно борется с ней. Она считает тревожность ужасной и делает все возможное, чтобы избежать или подавить ее. Стоит Рэйчел ощутить нечто, хотя бы отдаленно похожее на признаки тревожности, например, учащенный пульс или стеснение в груди, как ее тревога возрастает. Порочный круг налицо. Тревожность нарастает, неприятные ощущения усиливаются, это, в свою очередь, вызывает еще большую тревогу, и вскоре она уже в полной панике. Мир Рэйчел неуклонно сужается. Она отказалась от кофе, не смотрит по телевизору триллеры и не занимается спортом. Почему? Потому что все это вызывает учащенное сердцебиение, которое может запустить порочный круг. Рэйчел не пользуется лифтом, не летает на самолетах, не ездит по оживленным трассам, не ходит в людные торговые центры и не посещает массовые мероприятия. Почему? Потому что все это чревато волнениями, которых она всячески стремится избежать. Пример Рэйчел – крайность, но в какой-то мере все мы склонны поступать так же. Временами все мы уклоняемся от ситуаций, чреватых стрессом и тревогами, и при соблюдении чувства меры это не является проблемой. Однако устойчивая привычка избегать неприятные эмоции сулит большие неприятности в долгосрочной перспективе. Ну и как же перевести этот выключатель в положение «выкл»? С помощью еще одного навыка расцепления.